Относительно преступников, конечно, неизвестно никаких подробностей. Нет, они прибыли сюда, по всей вероятности, из Нью-Йорка и намеревались устроить показательный полет на воздушном шаре. Они брали небольшую плату за вход на территорию места подъема, но, очевидно, главной их целью было убийство и ограбление кассира. «Вполне с вами согласен», — заметил Пинкертон. «План поистине хитроумный. Я думаю, в летописях всех времен и народов не найдется ни одного преступления, равного этому по оригинальности и смелости замысла. Эти Вестерленды, фамилия, конечно, вымышленная, судя по всему, народ бывалый, и придется-таки повозиться с ними, прежде чем нам удастся заполучить их в свои руки». «Но мы должны до них добраться!» — воскликнул директор банка. «Согласитесь, было бы неслыханно, если бы эти мерзавцы улизнули от правосудия. В самом деле, среди бела дня, на глазах огромной толпы, они совершают такое дерзкое, вопиющее преступление, и никто из свидетелей не в состоянии ничего предпринять, чтобы помешать им. Тысячи людей вынужденно стояли пассивными наблюдателями, невольными свидетелями этого убийства. Они могли лишь кричать в гневе и грозить кулаками. А преступники, те лишь презрительно смеялись с высоты. Неужели эти изверги избегут справедливого наказания и будут спокойно пожинать плоды своего страшного деяния?» «Несомненно, я приложу все возможные усилия, чтобы призвать их к ответу», — спокойно отозвался Пинкертон. «Но позвольте мне продолжить расспросы. Сколько лет было Уильяму Моррису?» 35, — сказал Джеймс Холли. «Он был женат?» «Да, он был женат уже 5 лет. У него есть дети. Один мальчик 3 лет. Вы знакомы с его женой?» «Да, я хорошо ее знаю. Супруги часто бывали у меня. Госпожа Моррис — одна из самых очаровательных и любезных женщин, каких я когда-либо знал. У меня сердце обливается кровью при мысли о том, как она теперь, должно быть, страдает, бедняжка». Пинкертон повернулся к инспектору Паттерсону. «Вы уже говорили с госпожой Моррис?» «Нет еще, но я жду ее с минуты на минуту. Я послал к ней спросить, когда она сможет принять меня, но она ответила, что придет в управление сама через 30 минут. «Вы отлично сделали, поступив так. Я думаю, эта дама может сообщить нам важные сведения о преступниках». Пинкертон не успел окончить фразу, как доложили о прибытии миссис Элеонор Моррис. Это была стройная женщина с горделивой осанкой, не лишенная чувства собственного достоинства. На ее миловидном лице отражались страшная сердечная боль, безнадежность и отчаяние. Пинкертон, представленный инспектором, почтительно склонился перед вдовой и спросил: «Чувствуете ли вы себя в силах, многоуважаемая миссис Моррис, ответить на несколько вопросов, которые мне необходимо вам задать? Для успешных розысков преступников мне крайне важно собрать самые подробные сведения об обоих негодяях, причинивших вам такое горе». Женщина подняла голову и, пытаясь взять себя в руки, взглянула сыщику прямо в глаза. «Спрашивайте, мистер Пинкертон. Я уже никогда больше не увижу моего горячо любимого мужа, и теперь мною руководит единственное страстное желание, чтобы негодяи, похитившие его у меня и у нашего маленького сына, понесли жестокое наказание за свое преступление. Я не успокоюсь до тех пор, пока сама не удостоверюсь в том, что муж мой отомщен». Миссис Моррис горько всхлипнула, и глубоко тронутые ее горем собеседники заметили, что она прикладывает неимоверные усилия, чтобы сохранять спокойствие. Великий сыщик помолчал некоторое время, а затем спросил: «Некоторые подробности, касающиеся вашего мужа, я уже слышал от мистера Холли. От вас же я желал бы узнать кое-что о его взаимоотношениях с этими негодяями. Я, к сожалению, знаю о них не больше вас. Но вам наверняка известны какие-то детали. Эти люди, именовавшие себя братьями Вестерленд, появились в городе около недели назад, не так ли? Понятия не имею, могу сообщить лишь то, что около недели тому назад Уильям вернулся вечером домой в сопровождении одного из них. Он представил мне его как мистера Гарри Вестерленда, и гость остался у нас ужинать.